Глава 18. Лучшие вещи. Тео так и не сказал, в чем заключается суть этой поездки. Задумчиво протянул Хантер, потирая небритый подбородок. Полчаса назад он забрал Олесу от ее дома на своем «Шевроле», под задним сиденьем которого была надежно спрятана небольшая сумка с оружием, и сейчас они молча ехали в сторону границы с Мексикой. Девушка же все время хмуро смотрела в окно, никак не реагируя на любые попытки Хантера заговорить с ней. «Заключение договора с новыми поставщиками», — безразлично бросила Олеса, так и не повернувшись. «Поставщиками чего?» «Слушай, ты далеко не дурак и сам уже прекрасно понял, что у него есть бизнес, про который я не имею права распространяться». Тем более, если он сам не посчитал нужным рассказать тебе об этом. К тому же, за ту сумму, что ты получишь, тебя в принципе не должно это волновать. Тебе не кажется это несколько нечестным, отправлять меня в логово каким-то бандюганом, а судя по тому мешку с оружием, что выдал мне вчера Стелс, это именно бандюганы, не рассказав, с чем мы будем иметь дело?» Хантер сверлил ее взглядом, не сильно обращая внимания на дорогу. «Перестань дергаться!» Девушка скинула кеды, слегка сползла по сиденью и положила ноги на панель перед собой, как только они пересекли контрольно-пропускной пункт. Сегодня она снова была в коротких джинсовых шортах, и Хантер получил возможность любоваться ее загорелыми бедрами. «Никакие они не бандюганы, и тебе не придется ничего делать. Я совсем справлюсь сама. Тео просто жуткий перестраховщик». «Я не дергаюсь», — Хантер хохотнул, мысленно облизываясь. «Просто терпеть не могу неизвестность. Хотя, судя по тому, что я видел, у меня действительно будет трехдневный, неплохо оплачиваемый отпуск, благодаря тебе». Почти 3 часа в дороге до Энсенады, портового города в штате Нижняя Калифорния, в Мексике, прошли незаметно, а Олеса, казалось, приспустила свой железный занавес, все-таки позволяя Хантеру ввязать себя в пустую болтовню. Подъезжая к забронированному для них отелю, он присвистнул. «А мы точно не ошиблись адресом?» Слишком уж шикарным было то, что парень видел сейчас перед собой. Даже по меркам Хантера Морроу, не говоря уже о том, что Беннет Хьюстон в принципе не должен был никогда бывать в таких местах. «Не ошиблись», — скривилась Олеса, доставая свою сумку из машины. «Тео привык все делать с размахом, особенно когда дело касается меня. Он почему-то думает, что мне это нравится. Хотя по мне так лучше что-то более простое и не такое напыщенное. Ну, судя по всему, он привык иметь дело с пустоголовыми красотками, которым лишь бы деньги хрустели в карманах и шампанское лилось рекой». Хантер выхватил у нее сумку за ремешок, вешая ее на плечо вместе с двумя своими, и только усмехнулся на ее недоуменный взгляд. «А ты ему нравишься, вот он и решил распустить перед тобой павлиний хвост». «Не неси херню!» Олеса попыталась забрать у него свою сумку, но парень только самодовольно шлепнул ее по руке, проходя в богато обставленный вестибюль отеля и направляясь к стойке регистрации. «Ты видел меня и тех девочек, что крутятся вокруг него? По-моему, выбор очевиден. А по-моему, это ты несешь херню». Хантер отдал администратору свой паспорт, чтобы тот мог их зарегистрировать. А потом забрал 2 ключ-карты, передавая одну девушке, и направился к лифтам. Но выбор и правда очевиден. «О чем я и говорила». Пожав плечами и развернувшись лицом к закрывшимся дверям, Олеса нажала на кнопку 10-го этажа и так и осталась стоять, скрестив руки на груди, пока скоростной лифт поднимал их наверх. За ее спиной послышался смешок, стук упавших на пол сумок, а потом она почувствовала невесомое прикосновение горячей мужской груди к своей спине, когда парень подошел практически вплотную, упираясь руками в двери лифта по обе стороны от нее. «Я бы даже не смотрел в их сторону», — зашептал он ей на ухо, запуская толпу мурашек по шее от едва уловимого прикосновения его губ к ее коже. Я в принципе последние несколько недель вижу только тебя. Беннет, я все больше убеждаюсь в том, что ты мазохист. Алиса попыталась отпихнуть его спиной, но парень не сдвинулся ни на миллиметр, а она в итоге теперь сама прижималась к нему. Хватит нарушать мои личные границы. Нет. Хантер потерся носом о ее шею, вдыхая сводивший его с ума аромат. Если бы тебе это не нравилось, ты бы уже давно исполнила свои угрозы, а я бы корчился на полу от боли. Я не люблю применять силу. Девушка глубоко вдохнула и выдохнула, делая маленький шаг вперед к дверям. Его присутствие на столь близком расстоянии волновало ее. И это последнее предупреждение. Я готов рискнуть. Хантер шагнул за ней, обхватывая ее одной рукой за талию и снова прижимая к себе. А в следующую секунду он уже действительно со стоном распластался на полу. Когда Алиса схватила его за упертую в дверь руку и резким движением перекувырнула в воздухе, с силой опуская спиной вниз. «Чёрт!» — ухмыльнулся он, смотря на нее снизу вверх. «Тебе кто-нибудь уже говорил, что ты сука?» Алиса присела на корточки над его головой и расплылась в довольной улыбке, вытирая пальцем кровь из его разбитой губы, которую случайно задела до этого локтем. «И не один раз!» — раздался сигнал, оповещающий о прибытии на нужный им этаж, и девушка встала, уверенной походкой выходя в коридор. Из соображений безопасности Тейшейра снял для них один номер с двумя спальнями и большой гостиной. В каждой комнате на небольших столиках стояли цветы в вазах, а в гостиной еще и несколько маленьких тыковок с вырезанными в них страшными рожицами и свечами внутри. Хантер и забыл, что сегодня был канун Дня Всех Святых, а значит, завтра и послезавтра здесь будут праздновать Санта-Муэрта, фестиваль мертвых, сопровождающийся уличными гуляниями и парадом Катрин. Интересно, это просто совпадение, что мы приехали в Мексику именно в эти дни, когда улицы заполнены людьми с разрисованными черепами лицами, какие были у тех пяти мертвых агентов, которых Тейшейра вернул в ФБР, или нет? Поздно вечером размышлял он, нетерпеливо расхаживая по гостиной в черном классическом костюме и такой же черной рубашке, верхнюю пуговицу которой то расстегивал, то застегивал обратно, ожидая, пока в своей комнате соберется Олеса. Встреча была назначена на сегодня, должна была проходить в другом отеле, не менее фешенебельном, чем этот, и предусматривала четкий вечерний дресс-код, который уже стоял парню поперек горла. Вся эта официальщина его только раздражала. Джинсы и футболки были гораздо комфортнее и привычнее, да и оружие носить с ними было удобнее, чем под пиджаком. Tomorrow Never Dies, Шерил Кроу. «Женщина, если ты не поторопишься, мы опоздаем», — крикнул он в закрытую дверь. «И я не думаю, что это хорошо скажется на деле. Дай мне еще минуту и выпей чего-нибудь, пока у тебя окончательно не сдали нервы», — раздался насмешливый голос по ту сторону. «С моими нервами все в порядке», — буркнул Хантер себе под нос, раздраженно плюхаясь на диван. «Ненавижу ждать». «Все, мы можем идти». Дверь в комнату Олеса распахнулась. «Вот черт!» Посмотрев на нее сейчас, Хантер понял, зачем Тейшейра приставила его к ней. Потому что вряд ли хоть один мужчина останется равнодушным, когда увидит, как она входит в помещение, медленно, покошачьи качая бедрами. Темно-алое атласное платье струилось по ее телу до самого пола, а вырез от бедра при каждом шаге открывал умопомрачительный вид на длинную ногу в черном босоножке на высокой тонкой шпильке с ремешком вокруг щиколотки, усыпанным стразами. Он заскользил глазами вверх по ее ноге и мысленно снова выругался. Верхняя часть платья была непозволительно открытой. От высокой талии к плечам тянулись только два широких отреза ткани, прикрывающие полушария груди, перекрещивающиеся сзади на шее и по спине возвращающиеся вперед. Ткань была настолько невесомая, что он видел проступающие через нее очертания сосков и был готов поклясться, что и трусиков на девушке тоже не было. «Ты не упрощаешь мою задачу», — простонал Хантер, поднимаясь с дивана ей навстречу. «А я и не должна». Алиса сверкнула на него серо-голубыми глазами в обрамлении густых черных ресниц. Из-за темного вечернего макияжа их цвет казался еще более насыщенным. «Соберись, Беннет», — строго сказала она, глядя в большое зеркало и поправляя короткие черные волосы, гладко спадающие с одной стороны до подбородка и практически закрывающие половину лица, а с другой — зачесанные назад. «Из нас двоих оружие будет только у тебя, и я должна быть уверена, что если что-то пойдет не так, ты не упустишь момент, когда его нужно будет применить». «Я собран». Хантер подставил ей локоть, предлагая взяться за него. Но девушка только нахмурилась в ответ, проходя к двери. «Колючка, если уж ты взялась играть роль роковой женщины, то играй ее до конца. Придется несколько часов потерпеть мои прикосновения». Бархатно-красные губы Олеса на мгновение сжались в тонкую полоску, как будто она боролась с собой, но потом слегка дрогнули в улыбке, и девушка скользнула рукой по его локтю, невесомо обхватывая его пальчиками. «Алеса Эрмосура» — «красавица» в переводе с испанского языка. Приветственно раскинул руки Фернандо Круз, стоило только ей и Хантеру войти в так называемый зал для переговоров, который представлял из себя хорошо освещенное, достаточно большое помещение на первом этаже элитной гостиницы с выходом на террасу, через которую можно было попасть в сад. В самом центре стоял низкий столик, сервированный подносом с несколькими бутылками алкоголя и воды, бокалами и тарелками с разнообразными местными фруктами. Вокруг него квадратом выстроились длинные диваны, отделанные темной кожей. «Как же я рад, что мы наконец-то смогли встретиться лично после стольких месяцев телефонных разговоров». Высокий мексиканец лет 45 в костюме взял руку девушки в обе свои ладони и поднес к губам. Хантер чувствовал, как она напряглась. «Вы невероятно красивы, моя дорогая». Алиса едва различимо дернулась, и Хантер теснее прижал к себе локоть, на котором все еще лежала ее рука, показывая ей, что не о чем беспокоиться. «Спасибо, Фернандо!» Девушка расплылась в ответной улыбке. «Мне тоже приятно наконец-то с вами увидеться». Она выпустила локоть Хантера и, едва заметно кивнув ему, прошла вслед за увлекшим ее к диванам Фернандо. Когда Круз протянул вторую руку, чтобы положить ее Олесе на спину, Хантер скрипнул зубами, но мгновенно успокоился, увидев, как элегантно девушка вывернулась, чтобы не допустить этого. Отступив к стене, он продолжил сканировать глазами помещение, в котором помимо хозяина вечера находилось еще шестеро мужчин, стоявших, как и он, вдоль стен с разных сторон. Личная охрана. Много. Но если Алиса поможет, вдвоем они точно справятся со всеми, если это понадобится. Когда Круз жестом руки предложил Алисе один из диванов, а сам расположился напротив, девушка, придержав подол платья, грациозно присела на подлокотник, закидывая ногу на ногу. Хантер мысленно усмехнулся. Даже в этом чертовски сексуальном образе она не изменяла себе, показывая свою бунтарскую натуру. Да и в случае непредвиденной ситуации из такого положения будет гораздо проще и быстрее предпринять какие-то действия, чем выбираться из глубоко утопленных диванных подушек. Фернандо разлил виски по двум бокалам и протянул один из них Олесе. Взяв его в руки и поднеся к губам после произнесенного мужчиной тоста, она даже не притронулась к нему, только делая вид, что пьет, и опустила на столик перед собой. «Предлагаю перейти к нашему вопросу, Фернандо, чтобы каждый из нас, уладив формальности, мог насладиться прекрасным вечером». Хантер прислушивался к каждому слову их разговора, но понять что-то конкретное было невозможно. Они говорили очень тихо, расплывчатыми фразами, и так, как будто давно уже все обсудили. А эта встреча являлась лишь формальностью для подписания необходимых бумаг. Но в одном он был точно уверен. Фернандо гораздо сильнее хотел заключить эту сделку, нежели Тейшейра. Мужчине нужно было как-то сбывать свой товар, а Тео мог выбрать любого другого поставщика. Через какое-то время Крус утвердительно кивнул, раскрыл лежащую перед ним папку, поставил несколько подписей и передал ее Олесе. Девушка внимательно просмотрела обе копии контракта, также расписавшись на каждом из них, вытащила из папки один экземпляр и встала с дивана, расправляя платье легким движением бедер. «С нашей стороны у Бланка не будет никаких проблем. Наши люди возьмут все на себя. Мексиканская граница полностью на вас». Она улыбнулась, отходя на пару шагов от поднявшегося вслед за ней мужчины. «И как бы мне ни была приятна ваша компания, Фернандо, я вынуждена с вами попрощаться. У меня всего несколько часов до самолета обратно, и я бы хотела хоть чуть-чуть посмотреть на гуляния в городе». «Я бы с удовольствием составил вам компанию, моя дорогая». Все еще держа папку с документами в руках, Крус приблизился к девушке практически вплотную и зашептал в самое ухо. «И мы могли бы продолжить наше приятное знакомство наедине». Его рука скользнула по ее обнаженной спине. И уже давно, незаметно подходя к ним, Хантер знал, что это стало последней каплей для выдержки Олесы, да и для его выдержки тоже. Девушка с хрустом суставов выкрутила мексиканцу руку, а его телохранители тут же ринулись в ее сторону. В следующую секунду Хантер уже стоял посреди зала, прижимая Фернандо к себе спиной за шею, слегка придушивая его и уперев дуло пистолета ему в висок. Спиной же он чувствовал прикосновение спины Олесы, которая, вытащив у него из-за пояса еще два глока, направляла их в разные стороны на остальных мужчин, окруживших их со всех сторон и также наставивших на них свои пистолеты. «Как некрасиво!» — зашипел Хантер. «Приставать к девушке, которая ясно дала понять, что не намерена продолжать вечер вместе с тобой». «Она не...» — захрипел Фернандо, пытаясь вырваться, но парень только сильнее сжал его горло. «Ты совершил ошибку, которая могла стоить тебе не только выгодного контракта, но и жизни. Позволь ты себе хоть чуть больше. На сегодня я настроен достаточно миролюбиво». Хантер оскалился. «Поэтому мы просто забудем об этом и спокойно уйдем. И если ты нарушишь хоть один пункт договора, я лично вернусь за тобой, и ты больше никогда не сможешь прикоснуться ни к одной девушке, как бы она этого не хотела. Согласен?» «Да». Сейчас мужчина был готов на все. Лишь бы его отпустили, он снова мог нормально дышать. Да и терять выгодное сотрудничество из-за девчонки он был не готов. «Тогда прикажи своим головорезам разойтись и не преследовать нас». Хантер сделал несколько шагов назад, таща мужчину за собой к выходу на террасу. И чувствуя, как позади него так же медленно движется Олеса, ни на миллиметр не отступая от него и прикрывая его спину. Фернандо махнул рукой, и его телохранители, не опуская свое оружие, двинулись в разные стороны, освобождая им путь. Парень ощутил, как молниеносно развернулась Олеса, когда все шестеро оказались перед ним. Девушка прильнула к нему всем телом, заводя руки с пистолетами по обе стороны от него в своеобразных объятиях и кладя подбородок ему на плечо, чтобы видеть все, что происходило впереди, и быть готовой выстрелить в любой момент. А Хантер не к месту подумал, как это чертовски приятно чувствовать ее вот так. «Не забывай, никаких перебоев с поставками, а дальнейшее общение также по телефону», — угрожающе произнес он, когда Олеса убрала одну руку, чтобы повернуть ручку двери и толкнуть ее наружу. Выхватив из рук Круса папку с контрактом, так как их экземпляр валялся где-то на полу, Хантер отпихнул его от себя как можно дальше, схватил девушку за запястье и выскочил в сад, скрываясь в темноте ночи.